С хребтом у Иваныча действительно была беда. Как-то он едва нагнулся к капкану, как буквально сперло дыхание от острейшей боли, охватившей позвоночник, причем не только со спины, а еще и изнутри, из живота. Он кое-как выпрямился, и, подгоняемый 45-градусным морозом, шаг за шагом аккуратно донес свой отказавший хребет до избушки, и там еще несколько дней лежал на нарах, выходя на каждую колку дров, как на пытку. Быть охотником Сереге нравилось. Во многом, конечно, из-за престижности этой профессии. Но работал он, в общем-то, сносно. Делом интересовался, пытал старших, в избушках с жаром обсуждал с отцом тонкости. Но придя с промысла, гоняя на буране по поселку с невозмутимо расправленными плечами, короткими стремительными движениями руля, поддерживая буран на неровной дороге и общаясь с приятелями, за один день так отдалялся от отца и его интересов, что шли на смарку долгие месяцы общей таежной жизни. Обычно охотники, придя из тайги, шли делиться пережитым друг к другу. А Серега шел к продавчихиному сыну, у которого была тёлка в Дудинке, и интересы которого вращались вокруг видеокамер, пива и сигарет, с которым они могли часами обсуждать сорта батареек. В разговоре с этим Вовкой он даже как-то снисходительно говорил об охоте, будто это деревянная, сыромятная, снежная, потная жизнь была не всепоглощающим потомственным делом, а лишь чудаческим дополнением ко всему остальному. Серегина Ленка, очень стройная, прямо ставящая ступни деваха с пышными светлыми волосами и почти всегда опущенными глазами, стучала короткими и остроносыми резиновыми сапожками по дощатому тротуару, и, поравнявшись с Иванычем, быстро вскидывала глаза и бросала «Здрасте!», будто говоря «Ну да, такая вот я и есть. А ты хоть старый пень и уважаемый человек, а туда же». Однажды она также вот шла навстречу, и рядом вился малец, чем-то ей досаждавший, и тогда она выстрелила примерно следующее «Здрасте!» — шел нахрен, «это я не вам». Ленка работала радисткой на метеостанции, одновременно выполнявшей и функции аэропорта, а до этого — радисткой на почте. У нее был ценнейший в таком деле резкий высокий голос. Ленка передавала телеграммы, и Иваныч, выписывая по каталогу запчасти, слышал за перегородкой ее резкий голос. «Чехова, 15, Чехова, человек Егор Харитон, Чехова, Дуплянкиной, Дуплянкиной, Дупло, все понятно». Щелчок тумблера и Ленкин смешок. «Хе-хе, прохождение, уши мыть надо». Баба она была со стержнем, за свое стояла насмерть и чуть что начинала орать своим удивительным голосом, пока не добивалась победы. Звали ее Большеротая. Была она сирота, жила с древней бабушкой, носившей зеленые очки, и считала, что и начальник, и Иваныч, и все на свете Сережку обижают, зажимают и норовят обделить всем, чем можно. Особенно гордо и терпеливо ухаживала она за ним, когда он болел. А болеть он, по выражению Иваныча, любил. Сам Иваныч, да и все его товарищи, переносили любую заразу на ногах, а Серега, едва хватив простуды и захлюпав носом, становился кислым, включал телевизор и заваливался на диван с книгой. Однажды у него долго болел большой палец на правой руке, после того, как он богатырски с перекидом на обушок насаживал на топор витую еловую чурку, как шкантами, стянутую сучьями, и большой палец неудачно попал между обушком топора и широкой, как наковальня, колочной колодой. Он все потирал палец и морщился, раздражая недоверчивого Иваныча. а потом приехал пароход с врачами. Сереге сделали рентген —